На столе на четвереньках стояла Джинджер, блузка которой была задрана почти до шеи, а брюки спущены до колен. А за ней стоял тот, кто должен был сейчас находиться у себя дома в кругу семьи, его брат Майкл собственной персоной. Джинджер побила олимпийский рекорд по скорости, с которой она надела одежду и выбежала из офиса. Когда братья остались вдвоем, Паула изо всех сил хлестнул Майкла по лицу. Он был совершенно вне себя от ярости и даже забыл, что раньше, во время юношеских драк, Майкл всегда его побеждал. Но сейчас он был настолько разъярен, что даже не думал о том, что брат может дать сдачи. На него нахлынула слепая ярость. У него возникло такое чувство, будто здесь, на его глазах, только что было унижено и подвергнуто оскорблению нечто самое ценное, что есть в жизни, или, вернее, то, что в ней есть бесценного. «Идиот!» — напустился он на Майкла. «Я тебе больше не верю. У тебя в жизни все так хорошо сложилось, а ты пустил все под откос». Лицо Майкла искривилось в горькой усмешке. На небритой щеке выступил красный след от пощечины. «Что ты знаешь о жизни?» — сквозь зубы процедил он. Паула собрался было снова ударить его по щеке, но Майкл с легкостью парировал его удар. «Что я знаю о жизни?» — запальчиво переспросил Паула, отбиваясь от брата. «То, что мы сейчас не дома у родителей, и тебе пора бы несколько остепениться. Ты ведь сам стал отцом». «Ты просто не знаешь, до чего сильно они меняются. Я имею в виду женщин. После рождения ребенка они меняются кардинально. Ты этого еще не понимаешь». Паула не стал вникать в его аргументы. Майкл пытается все усложнить, а ведь дело было совсем несложным. «Разумеется, они меняются», — сказал он, — «и ты перестаешь быть центром их вселенной. Так и должно быть в жизни». «Тебе хорошо говорить». Внезапно Майкл как будто разозлился. Он сжал кулаки и угрожающе двинулся на брата. «Бессонные ночи, день за днем, месяц за месяцем — это еще полбеды, и с этим я могу смириться. И это перманентное состояние абсолютной измотанности, и с этим я могу смириться». «Как великодушно с твоей стороны!» — съязвил Паола. «Я даже могу пережить, что Наоко утратила интерес к сексу», — продолжал Майкл. «Или слишком устает, чтобы о нем думать, или не чувствует ко мне влечения, или что угодно в этом духе. Все это я могу перебороть и преодолеть». «Майкл», — сказал Паола более спокойным тоном, — «у тебя прекрасный маленький ребенок. Хотя бы на некоторое время перестань думать о себе». Когда братья были совсем молодыми, Паула восхищался той легкостью, с какой Майкл относился к женщинам. Он восхищался тем, как женщины висли на нем гроздьями, как легко в него влюблялись и как он всегда выходил сухим из воды. Потом эта легкость куда-то исчезла. Паула надеялся, что с появлением Наоко, столь непохожий на тех многочисленных блондинок, с которыми Майкл имел дело в Эссексе, тот угомонится. Но оказалось, эти надежды тщетны. «Когда у женщины появляется ребенок», — продолжал Майкл, тоже несколько успокоившись, — «все меняется. Ты перестаешь для нее значить столько, сколько значил прежде, и в ее сердце ты занимаешь гораздо меньше места». «Все равно. У тебя замечательная семья», — не слушал никаких доводов Паула. «Неужели ты хочешь ее разрушить? Ты этого хочешь? Ты хочешь, чтобы Хлоя росла без отца? Как все эти маленькие бедолаги, которых так много в округе?» Майкл энергично потряс головой. «По-твоему, все так просто, Паула? По-твоему, главное в жизни — иметь работу, женщину, дом, а потом ребенка? и с этим можно жить счастливо до скончания веков. А чего тебе еще надо? Ты и так должен быть благодарен судьбе и считать себя счастливчиком. Ради Бога, не читай мне нотаций, ты добродетельный болван. Я люблю свою дочь и люблю жену. Причем люблю их настолько, насколько вообще способен любить других людей. Какая у тебя странная манера это доказывать. Но ребенок не может полностью заполнить твой мир. По крайней мере, если ты мужчина. Ребенок – это соперник. Но соперник, с которым ты не можешь конкурировать ни при каких обстоятельствах. Майкл взял из рук Паула гаечный ключ и аккуратно положил его на стол. «Она нашла себе существо гораздо более достойное любви, чем я, нашу дочь. И что в таком случае остается делать мне?» «Идти домой, Майкл, и благодарить Бога за все его благодеяния». «Когда у женщины появляется ребенок, она меняется. Я не знаю, как тебе это объяснить». Майкл грустно улыбался. «Это можно сравнить разве что с тем, что она полюбила другого мужчину». «Мое бедное дитя», — с сожалением произнесла мать Меган, приглашая младшую дочь войти в свою квартиру. «Я знаю, что эту гадкую вещь из тебя скоро выбросят». «Каблуки и полный макияж», — подумала Меган, глядя, как Оливия цокает по паркетному полу. «Даже дома в одиночестве она носит каблуки и макияж». «У нас у всех случаются такие маленькие неприятности», — продолжала Оливия. «Мне тоже надо было соблюдать осторожность, когда мы снимали вторую серию «Викария». Еще задолго до этого, задолго до твоего отца у меня был фотограф, который помогал мне делать портфолио для съемок». Оливия, которая очень редко дотрагивалась до своих детей, тут погладила Меган по спине, словно проверяя ее состояние. «Она все еще красивая», — думала про себя Меган. «Понятно, почему мужчины оборачиваются ей вслед, хоть на секунду, но оборачиваются». «Но надо тебе сказать, дорогая, что ты выглядишь не так плохо». «Я решила сохранить ребенка». «Что?» «Я не собираюсь делать аборт, мама. Я оставлю ребенка». «Да? То есть зачем тебе это понадобилось?» Меган пожала плечами. Она не могла рассказать матери о миссис Саммер и не могла объяснить, что родить этого ребенка, конечно, тяжело. Но не рожать его будет еще тяжелее, причем в неизмеримо большей степени. Как описать ей это ощущение разорванности, опустошенности? Меган села на диван.